Рассказ 13. Олег, пожалуйста, встань. Ведь если ты повернешь назад, кто же пойдет вперед? С вечера шквалистый ветер раз за разом отшвыривал нас от побережья, и в конце концов Лаури, охрипнув, буквально плюнул на все и приказал бросить якоря и ждать утра, затянув палубу кожаным пологом. Сам он остался на кормовом весле и к рассвету выглядел таким же серым, как окружающее море, идущее ровными острыми грядами мелких злых волн. Но я, если честно, просто не имел возможности ему посочувствовать. Обгрызал ногти, думая, как мы будем добираться до берега. «Может, добросишь нас до лодки до припая?» — предложил я, кутаясь в плащ. «Нет, почти припая это зимой», — Лаури вздохнул. «Волна ломает. Придется ждать, когда уляжется ветер». «Клялся, небось, что взялся нас вести», — посмотрел я искоса на резкий обветренный профиль морского ярла. Лаури улыбнулся и хлопнул меня по плечу своей твердой, как доска, ладонью. «Здесь стоит жить только ради острых ощущений». «Тебе их не хватает?» — изумился я. Лаури пожал плечами. «Нет, я хочу использовать отпущенные мне годы на полную катушку, так, чтобы к моменту, когда придет срок покинуть наш мир, я бы успел устать. Тогда не так печально будет уходить, знаешь, Олег?» Он оперся локтем на борт и повернулся ко мне. «Я рад, что ты возвращаешься. У меня такое чувство, что мы еще не раз встретимся, а таких, как ты, должно быть побольше. Тогда нигерам будет не так уютно, между прочим. Помнишь Хайме Гонсалеса?» «А, испанец. Хороший фехтовальщик. Помню, а что?» «А ничего. Твой конкурент Урса кидает через себя сотнями и объявил реконкисту. Хороший парень, хоть и испанец». «Да все мы хорошие парни», — усмехнулся я.